Глава 4. «Я не понимаю, не понимаю», – рыдала Лакшери, устроившаяся на втором ряду сидений, трясущегося на ухабах джипа. «Я же видела, как мы их спасли, и мы это сделали, но… ты не виновата». Спокойствию Анваровны можно было только позавидовать. «Твои видения пока еще хаотичны и разрознены, и показывают лишь часть того, что произойдет. Надо работать над ними, Лакшери, работать спокойно и последовательно. Тогда будущее откроется тебе со всей ясностью. Пока же ты ничего не могла сделать сверх того, что сделала. И даже мы, как видишь, не успели. Такое бывает, Лакшери. И к этому надо относиться как к обычной неудаче. Невозможно спасти всех. Особенно в таком мире, как Улей». «Да я все понимаю, Оленька Анваровна», — с трудом выдавила из себя Ботанка. «Но я так старалась, так надеялась». «Шшш», — приобняла ее за плечи графиня и притянула к себе. «Проревись, девонька, проревись, чтоб полегчало». Мы с Анюткой сидели на третьем ряду, прижавшись друг к другу. Девочку все еще немного потряхивала после того, как ее чуть не изнасиловали, но в сравнении с Лакшери держалась она молодцом. Я не чувствовал ничего, кроме усталости и досады. Рискованная вылазка обернулась полным фиаско. Оба наших сокурсника погибли, да и мы трое чудом избежали их участи. Чудо, правда, было довольно странное, потому как рацию, по которой Лакшери вызвала подмогу, выдала Ботанке никто иная, как лично Ольга Анваровна. Да-да, та самая, которая под угрозой отчисления и запретила нам покидать замок. Но это на словах. А на деле графиня, похоже, едва ли не лично отправила нас в погоню. Ничем иным я не мог объяснить как ее появление вместе с Авесоломом и бойцами Ордена, так и ее спокойствие относительно нашего местонахождения. А еще она совершенно точно довольно много знала как о килдингах, так и об их жертвоприношениях. И что самое удивительное, каким-то образом оказалась довольно близко от нас, когда потребовалась помощь. Хотя вообще-то должна была быть там же, где и остальной спас отряд во главе с Хёгни. «Слушайте, а что вообще за херня тут происходит, а?» — спросил я, когда внутренний монолог уперся в тупик размышлений. «Я так понимаю, это вот дерьмо с килдингами тут не первый год происходит, да?» Спрашивать, где Анваровна успела познакомиться с Мальвиной, я благоразумно не стал, иначе у графини резонно мог бы появиться аналогичные вопросы ко мне. «Боюсь, юноша, дела Академии вас пока касаться не должны», — вместо Анваровны отреагировал расположившийся рядом с водителем Авесолом. «Радуйтесь, что живы, и что ни я, ни многоуважаемая Ольга Анваровна не станем докладывать ректору о вашей несанкционированной и возмутительной вылазке в обход прямого запрета. Однако замечу, что в случае еще одного такого побега или уже попытки сунуть свой нос куда не просят, я буду вынужден пойти на меры, которые вам категорически не понравятся, но позволят сохранить спокойствие Академии и ее студентов. И, кстати, имейте в виду, отчисление из Академии никак не избавит вас от необходимости оплатить обучение, ту его часть, что вы успели получить». Я выслушал этот выспренный монолог, стиснув зубы и представляя, как собственными лапищами ру преподавателя артефакторики на кровавые полосы. Нет, это ж надо такое заявить. Спокойствие Академии и ее студентов. Вот прямо интересно даже, о каком спокойствии вообще можно говорить, если за пару месяцев уже 3 студента погибли. Щегла замолчать не удалось, и то исключительно потому, что тогда мы с Аней ходили в рейды вполне легально и просто привезли его тело в замок. Но теперь-то он как собирался объяснить, куда делись Кекс и Катетер, тела которых, кстати, так и остались на крестах. В любом случае, заявление Авесолома выглядело, мягко говоря, мерзко и оставляло, помимо желания двинуть кулаком по его самодовольной роже, ощущение липкой брезгливости. Графиня, продолжая обнимать взахлёб ревущую Лакшери, подняла взгляд на Авесолома, потом перевела его на меня, словно бы случайно поднесла губам палец и едва слышно прошептала: «Потом». Перед глазами тут же встала та странная сцена, где графиня предстала передо мной совсем с другой своей стороны, а в голове вновь прозвучало ее: «Время еще есть». Чертовщина какая-то. Явно что-то нечисто с этой академией и ее преподами. Дальше поехали молча. Боец ордена, сидевший за рулем, в принципе не считал нужным вступать в наши разговоры. Остальные, за исключением Авесолома Валерьевича, чувствовали себя так, словно сидели не на мягких сиденьях, а на битом стекле. Вскоре меня и Аню, и слегка успокоившуюся Лакшери, высадили неподалеку от того самого прохода, которым мы выбрались из замка. «Запомните», — напутствовала нас Ольга Анваровна, «никому не попадитесь на глаза. Просто вернитесь в свои комнаты и сделайте вид, что ничего не было. Вы никуда не сбегали, ни в каких боях не участвовали. Придумайте какую-нибудь общую версию. Если вдруг вам возникнут вопросы, придерживайтесь ее. Кель, а Авессалом Валерьевич? С этими словами графиня покосилась на тихо урчащий движком джип. Авессалом Валерьевич, как вам известно, ментат. Если вас заподозрит, то отправит к нему. В этот раз он вас прикроет, если вдруг дело дойдет до расследования. Но будет лучше, если никто ничего о сегодняшней ночи не узнает. Лучше для всех, а не только для вас. Спасибо, Оленька Анваровна. Еще немного всхлипывая, пробормотала Лакшери. Простите, я поправда думала, что все получится. Ты сделала, что было в твоих силах. Графиня протянула руку и потрепала Лакшери по плечу. И молодец, что не побоялась связаться со мной. Я в тебе не ошиблась. Последняя фраза подействовала на Лакшери воистину волшебно. До нее ботанка выглядела так, словно пыталась просто провалиться под землю от сжигающих ее стыда и вины. А тут она вдруг выпрямилась и даже немного расправила плечи. «Оленька, но ключ ты, пожалуй, верни», – перешла на строгий тон графиня. «Я тебе его не для того давала. Все, теперь лазейка прикрыта». Лакшери снова сжалась, неловко полезла в карман и протянула Анваровне вполне современного вида сувальдный ключ. «Молодец», – похвалила та. «Все, теперь до особого распоряжения вам, да и остальным студентам, запрещены любые выходы за пределы замка, в том числе в Приозерный. Займитесь лучше учебой. С вашим потенциалом это куда как важнее. И я не шучу. Как уже предупредил Авессалом Валерьевич, следующая попытка нарушить мой приказ станет последней. Все ясно?» Лакшери печально кивнула. Графиня смерила строгим взглядом и нас с Аней, так что пришлось ботанку поддержать. Хотя счастья от такого поворота события мы не испытывали. «Вот и хорошо», – похвалила нас графиня. «Идите, ход я за вами сама закрою». Спорить смысла не имело, да и было чревато последствиями. Выражение лица Анваровны оставалось спокойным. Но вот в голосе то и дело позвякивала сталь. Это заметила даже Анютка и потянула Лакшери за ее хламиду в сторону прохода. «Пойдем, Лаки». Я предпочел уйти молча. Все еще хотелось начистить морду Авессалома за его пафосный тон. Да и графиня, которая, судя по ее словам про ключ, все-таки очутилась рядом не потому, что негласно разрешила ботанке отправиться спасать кексы катетера, стала казаться весьма подозрительной личностью. Ведь если рация была у Лакшери всегда, интересно, кстати, зачем, то тогда вообще непонятно, почему Анваровна и Авессалом отбились от основной группы и как оказались неподалеку от нас. Вернее, понятно-то было. Знали они об этом месте с крестами, давно знали, и о килдингах тоже. Поэтому поближе к нему и рванули, просто добирались дольше нас, а там уже и Лакшери на экстренную связь вышла. Короче, как ни крути, выходило, что в академии у всех трех преподов, которые считаются ее основателями, рыльца-то в пушку, причем прилично так. Только игру «Белый волк Одина» и дуэт «Авессалом Анваровна» ведут каждый свою. В общем, черт бы и с ними. Если бы не одна проблема. Мне надо доучиться. Чувствую, что надо и точка. Но только проблема заключается в том, что потом придется обучение либо оплатить, либо отработать. Причем, чем более жуткие дела творятся вокруг Академии, тем меньше моя жаба заикается об отработке и тем больше об оплате. А для этого рейды нам с Аней надо продолжать. Впрочем, мы и продолжим. У Лакшери графиня ключ от прохода, может, и изъяла. Но она, судя по всему, не знала, что у хитрой азиатки давно уже был припасен его дубликат.